Глава 99. Мастер смерти 4. Познание мира. Подчинение мира. Мастер среднего уровня. Дневник считал вспышки вокруг Зага Доу, когда тот прямо на ходу повышал уровни своего духовного ядра. Похоже, мастер не врал, когда говорил, что может стать сильнее, и теперь его мощь прямо-таки физически давила на всех, кто находился рядом. Марика с учениками поморщились, подстраиваясь под эту силу. Никите, отставшему от них в своем духовном развитии, стало трудно дышать, а пленники, распятые на пыточных столах, и вовсе начали задыхаться. «Помоги!» До Никиты долетел тихий шепот Сереги. Парень, не теряя времени, тут же бросился к удерживающим пленникам полоскам из серого тумана. Сначала он попытался сбить их молотом, потом попробовал усиление ударом духов и красным пламенем. Никакого результата. Парень помнил слова дневника, что тут поможет лишь его особая форма. 6 одновременных ударов щупалец крыльев, и тогда он справится. Вот только солнце еще не взошло, а времени его ждать, похоже, уже просто не было. Никита стоял у стола с Серегой и смотрел, как глаза его товарища закрываются, а сам он начинает дышать все медленнее и медленнее. «Чертова особая форма!» — выругался парень, а потом принялся действовать. Да, ему сказали, что это бесполезно, но он должен хотя бы попытаться. Красный порох снова отправился в пламя костра, прикрывая Никиту. Следом полетела и пара черных кристаллов, очень удачно добавившая к обычной вспышке облако густого черного дыма, окончательно скрывшая парня и пленников от посторонних взоров. «Гаморф!» Никита выругался, заставляя себя решиться на столь опасный шаг, а потом с размаху врезал молотом себе по левому плечу, разнося кости, грудную клетку и чуть не падая в обморок от болевого шока. Увы, это был единственный известный парню способ стать сильнее. Как говорила Ария, чем больше крови ты потеряешь, чем ближе к смерти будешь, тем сильнее станут твои удары. «Красное пламя!» Потоки огня, покрывшие Никиту на этот раз, были гораздо ярче и сильнее, чем обычно. Они словно наполняли тело скрытой мощью, и, собрав всю ее до капли, Никита уже собрался врезать по призрачным кандалам, когда его остановил дневник. «Слишком мало силы. Ты собьешь одну цепь. Еще две разрушатся от высвободившейся мощи твоей атаки, но остальные выпьют твоего друга и восстановятся. Еще немного». Парень почувствовал, как у него невольно текут слезы, но лишь решительнее стал сжимать молот в руках. Удар! Он снова врезал себе по уже расшибленному плечу, разбивая остатки целых костей и, похоже, задев какую-то артерию, потому что кровь начала хлестать, как из бронзбойта. «Так», — дневник поторопил парня, — «а теперь вперед! Освобождай их всех, чертов псих! А потом быстрее лечись, пока это еще возможно!» Впрочем, этот совет был уже точно лишним, потому что Никита и так уже приступил к делу. Замах, удар, цепи, удерживающие Серегу, пропали. Продолжая истекать кровью, Никита дошел до Данилы и освободил его. Потом была Виктория. И последними, хотя парню так и хотелось остановиться, были сбиты цепи детектива Маули. «Дикое лечение! Дикое лечение! Дикое лечение!» Парень использовал исцеление, наверное, раз 10 подряд. Спасибо амулету Волка, что прикрывал Никиту от случайных эффектов и позволял сосредоточиться именно на восстановлении тела. К счастью, ничего непоправимого не случилось. Все кости встали на место, раны закрылись, и даже шрамов почти не осталось. Вот только еще ничего не было кончено. Аура Доу все так же продолжала давить на всех вокруг, и Никите ничего не оставалось, кроме как постараться подхватить своих друзей и оттащить их в сторону выхода, туда, где чудовищная мощь Мастера Смерти перестанет их убивать. На плечо Никита закинул Викторию. Девушка все еще была без сознания, но это не помешало ей на одних инстинктах обнять парня за шею, чтобы удержаться. Вроде бы мелочь, но это позволило Никите освободить обе руки. И он смог, собрав в кучу сразу всех остальных пленников, сгрести их и волоком потащить за собой. К счастью, силы парню хватило, и он без особых проблем смог добраться до лестницы, пронеся свою добычу мимо продолжающих сражаться мертвецов и Айлы Свинни. У этих двоих пока все шло по-старому. Работая в паре, они уверенно сдерживали натиск помощников Доу и даже порой огрызались контратаками. А вот у Марики дела обстояли гораздо хуже. После того, как Мастер Смерти разблокировал всю свою силу, девушке пришлось уйти в глухую оборону. Она зажалась в угол и только и делала, что отражала выпады черного меча. «Вроде бы теперь все в порядке». Никита дотащил свою ношу до выхода из пещеры и проверил пульс у спасенной им четверки, с облегчением убедившись, что все они до сих пор дышат. По крайней мере, пока. Вот только если Доу победит, все это быстро перестанет иметь хоть какое-то значение. Парень уже собрался броситься вниз на помощь Марике и ее ученикам, когда те неожиданно показали, что весь бой и тактическое отступление, и полученные раны, и даже усиление Мастера Смерти — все это шло по их плану. «Бьем!» Резкий крик Айлы взлетел под самый купол пещеры, а потом они с Винни резко прыгнули в самую кучу мертвецов. Им ужасно досталось. Каждый пропустил не меньше десятка атак, а девушка так и вовсе опять лишилась руки. Но они достигли своей цели. Еще три мертвеца с зелеными шарами в грудных клетках были убиты за считанные секунды. Причем ученики Марики не просто прикончили самих мечников, но и рассекли вылетевшие из них кусочки души Зага Доу. Как оказалось, до этого они специально пропускали их к Марике, заставляя Мастера Смерти думать, что, контролируя ее, он контролирует и весь бой. А тут за одну секунду его преимущество в виде бессмертия испарилось, как дым. «Это еще ничего не значит!» Доу попытался успокоить сам себя, но, как оказалось, Айла и Винни были не единственными, кто все это время усыплял его внимание. Да и было бы странно, если бы этот их рывок и выбитые за секунду все последние хранители душ оказались простой случайностью. Марика с огромной, ни разу до этого не показанной скоростью рванула вперед, а потом ее рука пробила грудную клетку Мастера Доу и вырвала его сердце. «Не может быть!» Голос седоволосого лидера секты звучал растерянно и обиженно. «Только так и может!» Марика поднесла еще бьющееся сердце ко рту и впилась в него зубами. Это смотрелось одновременно ужасно и величественно. Продолжающее жить сердце, поглощающее его девушка и струи тьмы, что били во все стороны. Никита не удержался от вздоха восхищения. Оказывается, все это время Марика и остальные не просто так сражались, надеясь на удачу. У них был план, и они ему следовали. И вот он закономерный результат. А вот кто-то и открыл себе путь на этап мастера. Голос в голове Никиты прокомментировал происходящее, а потом дневник замолчал. Сосредоточив все силы на том, чтобы скрыть свое присутствие и не дать себя обнаружить той, что только что пробилась на новый пик силы.